связи с наступающим 106-м годом Чучи 2017. В адрес высшего руководителя Ким Чен Ына была прислана корзина цветов от имени президента Федеративной Республики Нигерия и главнокомандующего вооруженных сил Нигерии Мухаммаду Бухари. Она передана 30 декабря временным поверенным в делах Федеративной Республики Нигерия в Корейской Народно-Демократической Республике Эмосом Элиша, нашему соответствующему работнику.